Глава 36. Макар. Последние два дня прошли за непрерывным изучением документации. Неудивительно, что Денис решил меня кинуть. Излишняя свобода всегда к этому приводит. Знал я это всегда. Ничего нового, но неприятно. По его словам, проверяющие некомпетентные делают из мухи слона. Даже по самым скромным подсчетам, объем выведенного бабла тянет на бегемота. Но это меня не злит так, как то, что крайние решили сделать Ию. В сознание врываются воспоминания о совместном вечере. Ия была на редкость сговорчивая, согласилась прогуляться по набережной. На эмоциях она начинает активнее жестикулировать. Как только осознает это, старается сдерживаться. Зрелище очень занятное. Не помню, с кем и когда вот так вот просто прогуливался бесцельно. Даже без документов под руками она мне все доходчиво объяснила, суммами, наименованиями. Осталось проверить полученную информацию. Хватку теряю, может быть, возраст. Рабочие моменты уходят на второй план. Яркой вспышкой перед глазами всплывает момент, когда Ия слишком увлеклась объяснением и не сразу заметила низколетящую чайку. Когда же заметила... Резко отпрыгнула в сторону, отвернулась, вся сжавшись. Действовала на инстинктах, как, собственно, и я, схватив появившуюся перед ногами девушку за предплечье. «Они разве не должны спать по ночам?» – прошептала она, стоя с закрытыми глазами. И я находилась настолько близко, что, делая вдох, я чувствовал не только запах ее парфюма, но и ее собственный. Знаю теперь, что от нее пахнет ванилью. Искусственный свет мешает им спать. И я пыталась собраться, немного подрагивая при этом. Отпускать ее не хотелось совершенно. Очень жаль, что одна особь лишилась сна. Ложь. Совершенно не жаль мне было. Почему бы не отключить освещение, энергоресурсы поберечь? Воду же тут часто выключают. И я пыталась аккуратно выбраться из моих рук, безуспешно. «Простите, Макар Викторович, неудобно вышло. У меня орнитофобия», — добавила, оправдываясь. «В дневное время я более собрана». «Была история в прошлом?» Глаза напротив в темноте светились. «У меня есть фото с попугаем на руке и обезьянкой на плече. Сыну говорил когда-то. Смотрю на него, собираю всю волю в кулак и выхожу из дома. Тут я без него. Вот итог», — шутит над собой. По ней понятно, не любит показывать свои слабости. Птичку можно набить. Нес полную чушь, осознавал это, но так хотелось поговорить с ней о чем-то помимо работы. Нет, одного тату мне достаточно. И я проболталась случайно. Видимо, на эмоциях, даже в темноте понял, смутилась. Окинув ее взглядом, вопросительно брови поднял. «О, нет, его не видно, нам же нельзя, оно для себя», — произнесла сбивчиво. «На чем мы с вами остановились? Птицы все мысли из головы выбили». Малышка задумалась. Вспомнила Алтима, в ее адрес несколько транзакций было. Девушки на заднем сиденье начинают о чем-то оживленно перешептываться, отвлекая меня от мыслей. Илья решил притащить с собой своих лучших сотрудниц и по совместительству миловидных блондинок. Так он якобы старается обезопасить рабочий процесс. «Это она, ваш инспектор? Совсем не похоже», — выносит вердикт одна из девушек. «Мы стоим на парковке краевого управления. Припарковался специально напротив входа, чтобы всех видеть. Янсен с главбухом и юристом явились. Один из замов инспекции тоже тут. Сейчас рядом с входом останавливается служебный автомобиль, их руководство. Немолодая чинная женщина, выглядит более чем респектабельно. Не зная в лицо, можно догадаться, начальник инспекции. Немного поодаль паркуется черный Мерседес, из него выходит наш инспектор. На Ие очередной стильный брючный костюм, черные брюки с рубашкой, белый пиджак, плечи которого слегка приподняты. В который раз замечаю, что даже в брюках она выглядит очень женственно и изящно. «Шикарная девушка!» — шепотом добавляет вторая. «А говорят, у них зарплаты копеечные. Ее костюм стоит половина моей!» Немного задумавшись, добавляет. «Может, через нее наш Дирик договорился?» Бросая скептический взгляд на друга. Если это его лучшие, то что там в головах у тех, что похуже? Подойдем к ней после, узнать, где такие купить. Когда цели создания семьи не преследуешь, спутницы можно выбрать не угнетенной интеллектом создания. Сейчас же случай другой. На работе всегда умственные способности в цене. «Вываливайтесь, модницы!» — со вздохом произносит Илья. Усмехаюсь под хмурый взгляд друга. «К 20-летним барышням без царя в голове ты терпимее», — припоминаю другу последний совместный отдых. «Сосут и не вякают, с этими так не пройдет», — бросает после того, как девки выбираются наружу.